как по тем донским боям. Как по тем донским боям, в серединку самую, по заморским городам, все с тобой, мечта моя, со стены сниму кивот, за труху бумажную, все продажное, а вот память непродажная. Нет сосны такой прямой в зеленом ельнике, от того, что мы с тобой одноколыбельники, не для тысячи судеб, для единой родимся. Ближе, чем с ладонью хлеб, так с тобою сходимся. Не унес пожар потоп перстенька червоного, ближе, чем с ладонью лоб, в те часы бессонные, не возьмет мое вдовство ни муки, ни мельника, нерушимое родство, одноколыбельники. Знай, в груди мои часы, как завел, не ржавели, знай, на красной на Руси все ж самодержавие. Пусть весь свет идет к концу, достаю у всеночной, чем с другим каким к венцу, так с тобою к стеночке. Ну-кась до меня охочь, не зевай, брательники, так вдвоем и канем в ночь, одноколыбельники.